все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым силы властной течет евангельская весть. Приди к Христу, люд несчастный, оставь грехом и мир страстей, оставь широкий путь опасный, его одесский.